Over to you. Now listen to Russian conversation 2-2. Where's the post office? After she's been to look at the Bolshoi Theater, Olga Borisovna stops a young woman to ask her the way to the post office. Извините, девушка. Да. Вы не подскажете, где здесь почта? Да, это недалеко. Хорошо. Идите прямо, потом направо, и она перед вами. Спасибо. Пожалуйста. The young woman happens to be going to the post office herself. So after they've both bought their stamps, Olga asks the young woman if there's a cafe nearby. Девушка, где здесь кафе? Кафе недалеко. Идите прямо, потом налево, и оно перед вами. Спасибо. Пожалуйста. Как вам Москва? Москва – удивительно красивый город. Да, удивительно красивый. До свидания. До свидания.